Глава 25. Анна. Темным отродьем не место среди нормальных людей. Напыщенный индюк отвернулся, продемонстрировав знакомый профиль с чуть оттопыренной губой. Исчадия тьмы не могут быть детьми. Они опасны, и их магия вне закона божеского и людского. Но светлый император милостив. Вам и тем из ваших детей, кто еще слишком мал, чтобы впитать знания тьмы, оставят жизнь. Вы, как пособница творящегося зла, отправитесь в монастырь Светлого Лика, где и проведете в покаянии оставшиеся вам годы. Отродья же, несущие в себе кровь проклятого рода, будут отправлены на рудники Орхейорда. Я прошу вас, господин Фекет, в голосе женщины... мамы? Усталость, пустота, отчаяние, но не униженная мольба. И на своем убогом деревянном стуле в этой тесной комнатке, почти камере, она сидит очень прямо. Если в ваших силах не разлучать меня с детьми, вы должны быть благодарны милости императора. Рудники выпьют вашу магию, и вы станете хуже простолюдинки. Как он не старается, а скрыть нездоровое злорадство не может. Нет, это не ненависть к темным, не приказ. Это что-то личное. И, взглянув в лицо матери, я вижу, что она тоже это понимает, но смотрит по-прежнему прямо. Это кольцо мой муж подарил мне, когда я ответила согласием на его ухаживание. Спокойно говорит женщина, снимая с пальца узенький серебристый ободок, покрытый искусно выгравированным узором, странной витой лозой, в сплетении листьев которой прячется императорский герб, врезанный в черный алмаз, самый дорогой камень Ульганеша. Это память о том, как я была счастлива, о моей юности и любви, о том, что я уже безвозвратно потеряла. Вы теперь владеете моей жизнью и жизнью моих детей. Возможно, вам будет приятно владеть и этим напоминанием о победе и о том, что я понесла на рудниках достойное наказание. Ее губы дрогнули в невеселой усмешке за то, что полюбила отца своих детей. О, да! Она правильно выбрала слова. Мужчина, до белизны на скулах сжимавший челюсти, пока она говорила о своей любви, расслабился и криво усмехнулся, молча взял кольцо, развернулся и вышел. Я открыла глаза и села в постели. Чёрт! Значит, сны посылает не замок. Или замок, но ему нипочём расстояние? Бывшая королева. Мама. Я думаю, ее с самого начала планировали отправить на рудники, но искусная провокация сняла последнюю вину с нового императора. Она сама выбрала каторгу вместо монастыря. Горькая ирония. Конечно, мать выбрала не разлучаться с детьми, а кольца ей было не жалко. Она уже знала, что муж и двое ее старших детей мертвы. Ей было уже все равно. И она отдала папин подарок отвергнутому когда-то жениху без сожалений, не позволив себе унизиться перед мудаком, чье торжество не могли скрыть никакие великосветские гримасы. Я зябко повела плечами, встала и укуталась в халат. Пойду посижу с Адрианом. Все равно теперь сразу не уснуть, а поговорить нам давно пора. Увы, разговор опять не получился. Только я взялась за ручку двери, как в коридоре заорали, завыли и затопали. Хорошо я одеться успела, а то на эти вопли выскочила бы, в чем мать родила. Голышом отбиваться от призраков — это, знаете ли, неприятно. Мне и в халате-то не понравилось. Тот самый туманный гость, навестивший нас в горной деревушке, отмахнулся от колдующего некроманта, как взрослый отмахивается от играющего малыша. Правда, мне со стороны показалось, что злодейский череп словно сдержал некий нетерпеливый жест и всего лишь отодвинул упрямо сжавшего губы противника с дороги. Адриана мягко прижала к стене, Марташа отбросила без всякой деликатности, а лорда Эрвина приложила уже не на шутку, сбивая с ног и унося дальше по коридору. Призрак усмехнулся. Я не понимаю, как он сделал это черепом, однако сумел. Или создал ощущение усмешки. А потом в два скольжения завис над потерявшим сознание хозяином замка. Честно? Поджилки тряслись так, словно началось землетрясение, и ковровая дорожка норовила сама упрыгать из-под ног. Но... «Не надо», — тихо попросила я, вставая на пути бывшего короля. «Это не он. Он тогда даже не родился». «Глупцы!» Шелестящий голос пыльным смерчиком пронесся по коридору. «Отойди, ребенок. Я заберу то, что его предок посмел». «Да, знаю!» — торопливо перебила я, наклонилась и сама стянула с руки бесчувственного мужика то самое кольцо. «Ты подарил его маме. Я помню. Возьми и уходи, хорошо?» «Пожалуйста». Призрак молчал почти минуту. Висел напротив, смотрел на меня своими жуткими черными провалами вместо глаз. Я слышала, как тихонько стонет барон, как резко, напряженно дышит Адриан, незаметно подобравшийся ко мне почти вплотную, как где-то там в темноте настороженно дышит в засаде Мисарж, а Марташ уже приготовился упрямо следовать долгу защитника. Затаив дыхание, я ждала. Ждала. Прикосновение было почти невесомым, холодным. И, ну, скелет на ощупь, он другой. А тут полупрозрачная субстанция, внутри которой просвечивали кости, обтекая их, создавала некое подобие тела. Темный король взял кольцо из моей руки, поднял к... лицу, кивнул мне, потом оглянулся на Адриана, снова усмехнулся и смазанной полосой метнулся сквозь внешнюю стену, пропав без следа. Я выдохнула, отступила на шаг, покачнулась и бессильно привалилась к плечу брюнета. «Ты видел?» Мой голос немного дрожал. «Боюсь, когда мы вернемся, нас будет ждать еще один скелет. Без ног». «Видел», — кивнул Адриан и ловко подхватил меня на руки, потому что это очень неполезно для здоровья — по ночам общаться с призраками. «По ночам в своей постели спать надо, ну, в крайнем случае, любовью заниматься. Тогда и головокружения не будет, и колени не превратятся в кисель. Все нормально уже, спасибо». Я благодарно потерлась носом о колючую щеку. «Эх, осунулся как». «Не полезно, я ж говорю». В темноте торопливо щелкал менталфон. Лорд Эрвин сосредоточенно набирал сообщение. Марташа я тоже слышала, он осматривал коридор. Адриан, не отпуская меня с рук, легонько поцеловал и сразу отругал, шепотом. «А если бы он тебя убил, бестолыч? Чего ты к нему полезла? Тут трое мужчин. Похоже, нас с тобой он убивать не будет». Также в полголоса ему на ухо ответила я. «Он помнит, что мы его дети, и тебя с дороги просто отодвинул». «Ага, спасибо, что в стену не впечатал». «Нет уж, отец у меня один, и я его очень хорошо помню», — немного зло произнес Адриан и осторожно поставил меня на ноги, но продолжал обнимать за плечи, и он у меня тоже до сих пор не отомщенный. «Ты только не увлекайся, хорошо?» Я грустно вздохнула, а то вон, к чему это приводит. И я махнула рукой на стену, за которой исчез призрак. «Мне твой череп, конечно, нравится, но одетый он выглядит лучше». «Надеюсь, что произошло досадное совпадение», — мрачно пробурчал лорд Мисарж, закончив свои менталфонные переговоры и, присев возле барона, довольно ловко перевернул слабо стонущее тело и... «Ах ты ж гад! Провокаторская морда! Вот фиг тебе, а не рассказы про Шерлока Холмса в машине!» Этот растреклятый клоун старательно делал вид, что щупает пульс у пострадавшего хозяина замка, а сам, пока Адриан был занят мной, а Марташ — коридором и комнатами, растопырил магические щупальца и лечил, да так быстро и ловко, куда мне новичку и недоучки. То есть нашего некроманта он прекрасно мог вылечить сам? Я тогда в попыхах провафлила один интересный момент, а теперь вспомнила. Мне пару раз показалось, что процесс регенерации уже был запущен, а потом временно приостановлен до моего вмешательства. Да, получается, что не показалось. Мое возмущенное пыхтение прервал Марташ. Подошел, ободряюще потрепал по плечу Адриана, бледно улыбнулся мне и спросил: «Кто-то еще пропал, лорд Мисарж? Кто-то из родственников Его Величества. Да, не могут найти лорда Хедегеша. Но, по моим данным, он направлялся в Ингельшьордский парк развлечений. Ну, вы в курсе. Инквизиторский провокатор, едва на него обратили внимание, втянул щупальца и легонько похлопал барона по щекам ладонью. Тот снова застонал и открыл мутноватые глаза. Следующие полчаса замок стоял на ушах. Демонстративно умирающего хозяина утащили слуги, налетевшие словно мураши на гусеницу. Стоило их господину немного опамятоваться и нажать тревожную кнопку на своем щегольском менталфоне. Интересно, почему он не сделал этого раньше, а с воплями носился по замку? Забыл? Не сообразил? Примчался к тем, от кого ждал защиты? Впрочем, какая разница? На его крики все равно больше никто не выглянул, а на звонок прискакали. Едва отделавшись от многословных благодарностей, мы, наконец, отступили в комнату парней, куда вскоре принесли поднос с запыленной бутылью местного коньяка, бокалами и легкими закусками. Все молча выпили, а потом лорд Эрвин продолжил разговор, словно и не прерывался. «Значит, утром осматриваем кладбище, а потом едем в Ингельшьорд, а сейчас надо поспать». «Это в получасе езды отсюда», — кивнул Марташ и устало привалился к стене. «Выспаться не помешает». «Сейчас!» — я нахмурилась, пытаясь выловить в хороводе мысли нужную. «А, лорд Миссарш, вы не обратили внимания на то, как изменилась энергетика барона? За ужином она ощущалась несколько иначе. Тут я повернулась к Адриану. Помнишь, мы днем в кафе обсуждали? Нам тогда показалось очень странным, что некоторые люди в городке выглядят нормально, а у кого-то цвет и характер переплетения энергетических потоков непривычный. То есть я-то со своим опытом просто отметила часто встречающуюся аномалию, неуловимо напоминающую о нашем домашнем зомбике. Да, словно живые люди стали немножко нежитью. Нервно хмыкнул некромант и застыл, настигнутый какой-то мыслью. А я вспомнила его похожую по смыслу обеденную шутку и подумала, что теперь уже совсем не смешно. «Знаете, леди Анна», — Миссарж задумался, словно вспоминая, — «вы правы. Происходит замена энергетики. Как будто барон медленно превращается в лича. Адриан нервно передернул плечом. Кладбище надо изучить очень тщательно. Но если у нас теперь не только мертвые притворяются мертвыми, и наш некромант покашлял, словно ему что-то в горло попало, но и живые превращаются в мертвых. Короче, надо срочно придумывать, как снять это грёбаное проклятие, пока мы сами... Твою селезенку через мясорубку в слепую кишку неоперабельным концом, да прикрыть перитонитом и ватный тампон в полости забыть!» Сказала я, как только осмыслила выводы. «Зомби-апокалипсус. Вот это я попала!»